«Гусь-гусь» представляет курс Тимура Малкарова «За что сражались древние греки?». Лекция четвертая. Греки против греков. Как все поссорились со всеми и устроили Пелопоннесскую войну. Когда греки были едины и сражались бок о бок, мало находилось сил, которые могли бы им противостоять. Жалко только, что объединения такие случались очень нечасто. И только против действительно страшных врагов. Одним из этих врагов была Персия, которая поставила под угрозу вообще существование независимой Греции. И полисы, греческие города-государства, которые далеко не всегда были друзьями, нашли в себе силы для того, чтобы объединиться против чудовищной общей угрозы. Однако пройдет всего 20 лет после завершения этой Великой войны, и бывшие союзники, а многие из участников греко-персидских войн еще вполне себе будут живы, и тем не менее бывшие союзники обратятся друг против друга, и вся Греция зальется кровью уже самих греков. Тут важно понимать, что речь идет не о чем-то сверхъестественном и необычном. Греки просто вернулись в свое нормальное состояние. То есть у каждого из полисов были свои интересы, и теперь, когда вот этот вот один большой общий интерес победить персов исчез, естественно, они стали снова конкурентами друг другу. И первые ростки этого конфликта, этой борьбы, они на самом деле проросли еще до завершения греко-персидских войн. Вопрос был следующий. После того, как персы были разгромлены на территории непосредственно Греции, что делает дальше? Спартанцы и их союзники, близкие к ним полисы, говорили, что в целом задача решена. То есть персы убрались обратно на территорию полуострова Малая Азия, ну и черт с ними, собственно, пускай они там и остаются. Главное, что Грецию получилось защитить. С ними не были согласны афиняне и их союзники, потому как для афинян это было личным делом и делом чести, все еще оставались под властью Персии греческие города Малой Азии, а это были колонии, основанные выходцами из Афин. У афинян было отношение к жителям этих полисов как к своим родичам, и поэтому, конечно, они не собирались оставлять их в загребущих персидских лапах, особенно после того, как этого зверя получилось ткнуть факелом в морду. И уже в этот момент между бывшими союзниками происходит разлад. Спартанцы покидают вот этот вот общегреческий антиперсидский союз. Афиняне и близкие им полисы в нем остаются, и более того, они заключают новое соглашение в новом союзе, который создавали афиняне. У них не было конкурентов вообще. Вместе со Спартой ушли и все союзники Спарты, и потому афиняне могли диктовать свою волю тем, кто остался. Союз был заключен навечно, и выход из него не предполагался, и заключен он был с целью защитить Грецию от угрозы. И лучшим способом защитить Грецию от угрозы было создать мощную армию, сильный флот. Естественно, на это требовались деньги. И члены этого союза были поставлены перед выбором. Либо самостоятельно строить корабли и передавать эти корабли союзу, либо отстегивать некоторую сумму денег в общую казну и из этой общей казны уже осуществлять строительство. Большая часть полиса выбрала второй вариант, выбрала денежное отчисление. После заключения этого союза послы всех полисов, вступивших в него, бросили в море по слитку железа, демонстрируя таким образом свою приверженность этому союзу. Это, кстати, был очень недешевый перформанс. Железо в Древней Греции высоко ценилось. И формально члены этого альянса имели почти равные права. На деле все, конечно, было совсем не так. И Афины почти сразу стали использовать этот союз для того, чтобы достигать своих целей. После победы над персами, уже окончательной победы, полностью шкуру снять с этого зверя не получилось, но было что делить. И при дележе как-то так получилось, что большую часть влияния, колоний, земель и так далее получили афиняне. К казну Союза, то есть вот все те деньги, которые собирали полисы, хранили не в одном из полисов членов, а на острове Делос. Там находилось святилище Аполлона, и это, в общем, была такая религиозная, это было больше религиозное место, чем политическое, вот, и это была как бы нейтральная территория, на которой можно было хранить деньги. Поскольку казна находилась на острове Делос, и союз, который был создан афинянами, назывался Делосским морским союзом. И несмотря на то, что вот деньги хранились как бы не в Афинах, афиняне распоряжались ими вольнее и чаще, чем их союзники. Это во-первых. Во-вторых, естественно, между членами Альянса возникали конфликты и споры. И когда одним из участников этого спора были Афины, все вопросы, естественно, решались в их пользу. И выйти из этого объединения можно было, ну как, только вперед ногами. Нельзя было выйти из союза, в который вас пригласили Афины. Это такая, ну, может быть, даже чем-то похожая на криминальную историю. Было две известные попытки, два полиса, Фасос и Наксос, с разницей в несколько лет попытались покинуть этот союз. Афиняне этого, конечно же, не хотели, потому что меньше членов, меньше денег они получают. Ну, и вообще это было плохим примером с их точки зрения. И поэтому попытавшихся сбежать из Делосского морского союза сурово наказали, заставив вернуться в этот союз со всеми обязанностями, но вообще без прав. И афиняне, используя те рычаги, которые им давал Делосский морской союз, достигли максимального могущества за всю свою историю. Богатство Афин в этот момент с трудом поддается описанию. Афины обладают самым большим флотом в мире. Афины украшаются большим количеством прекрасных сооружений. Больше всего афиняне гордились двумя. Во-первых, они гордились своими длинными стенами, которые соединяли афинский порт и сам город Афины. Это делало полис практически неуязвимым для врага, потому что прорваться за стены никто не мог, а афиняне получали постоянно новые и новые припасы в случае осады через порт, который тоже был окружен стеной. Но еще больше афиняне гордились Парфеноном, великим храмом, посвященным Афине, который был до и перестроен как раз в это время. Это было очень недешевое удовольствие, и Перикл, фактически самый влиятельный политик в Афинах в этот момент, предлагал организовать перестройку этого сооружения, но встретил непонимание со стороны своих сограждан, которые считали, что это удовольствие дороговатое. И тогда Перикл поставил их перед выбором. «Хорошо», — сказал он, — «я оплачу архитектурные работы из своих денег, но это будет мой подарок богине Афине и мой способ обессмертить лично свое имя в истории. Афиняне не будут иметь к этому, ну, почти никакого отношения». Афиняне подумали и решили, что в такой ситуации экономить вряд ли стоит, экономить вряд ли разумно, и согласились оплатить строительство Парфенона из государственной казны. И, конечно, стоит отметить, что строительству Парфенона сильно помогла возможность Афин забираться в казну Делосского союза, и в значительной степени, и даже в большей степени, перестройка Парфенона была оплачена общими деньгами всех союзников, а не лично афинскими деньгами. И логично, что афиняне решили окончательно закрепить свой статус самой главной державы, перенеся вот этот вот общий кошелек, перенеся казну союза с нейтральной территории, с Делоса, собственно, в свой полис. И теперь общая казна почти пары сотен полисов была сконцентрирована в одних Афинах. И афиняне могли пользоваться этими деньгами, исходя из своих интересов в первую очередь. Растущая мощь одного полиса, естественно, не могла не вызвать тревоги у его соседей, и не только соседей. И более всего тревожились спартанцы и их товарищи по Пелопоннесскому союзу. Союз был заключен еще до греко-персидских войн. И помимо Спарты большую роль в нем играл Коринф. Богатый торговый полис, который находился недалеко от Афин. Естественно, что растущее влияние соседей очень тревожило коринфян, и коринфяне начинают аккуратненько так, а потом менее аккуратненько толкать локтем своих спартанских товарищей, показывая на афинян и предупреждая о возрастающей угрозе. Спартанцы были на самом деле не очень заинтересованы в том, чтобы бороться с афинянами за колонии и за какие-то торговые привилегии. Спартанцы вообще мало интересовались торговлей. Но афиняне вступили в союз с давними врагами Спарты. Одним из таких враждебных соседей был полис Аргос. И спартанцы сами по себе, наверное, конфликтовать с афинами бы не стали, но тот факт, что афиняне полезли, по мнению спартанцев, на их территорию, во-первых, а во-вторых, тревоги и страхи союзников по Пелопоннесскому союзу вынудили спартиатов вступить с афинами в противостояние. Но просто так объявить войну было нельзя. Нужен был повод. И спартанцы вместе со своими товарищами обратятся к афинянам со списком невыполнимых требований. Там их много будет, но самым, наверное, невыполнимым будет требование изгнать из Афин Перикла. Перикла афиняне не хотели выдавать, потому что все знали его заслуги перед городом. И сам по себе Перикл был человеком чрезвычайно деятельным, и деньги, которые он тратил из государственной казны, они почти все находили хорошее применение. Перикл спонсировал огромное количество авторов, поэтов, писателей, спонсировал, как мы уже знаем, возведение прекрасных архитектурных построек. Короче говоря, афиняне видели результаты деятельности Перикла невооруженным взглядом. И потому на защиту Перикла афиняне, естественно, встали горой. Перикл еще и старался помогать выращивать себе смену. Самым ярким протеже Перикла был Алкивиад. Юноша, который в очень раннем возрасте лишился отца, ему было всего 3 года, когда умер папа, был взят на воспитание Периклом, жил в его доме и получил блестящее образование. С одной стороны, это был юноша потрясающе одаренный и в интеллектуальном смысле, и в физическом смысле. Он состоял в переписке с Сократом, одним из известнейших греческих философов. И, с одной стороны, он действительно восхищал практически всех, кто был с ним знаком с самого-самого раннего детства. С другой стороны, воспитывавшийся в доме самого влиятельного человека города и с самых молодых ногтей, обласканный со всех сторон, Алкивиад проявлял некоторые неприятные качества. В нем проявилась и заносчивость, и себелюбие, и гордыня. Но эти прегрешения, хотя и признавались, в целом прощались ему с учетом его действительно выдающихся талантов. И Алкивиад, запомните это имя, он еще не раз появится в следующих сериях этого потрясающего шоу о противостоянии между Афинами и Спартой, сыграет в нем очень важную роль. Афиняне отвергли требования спартанцев и их союзников. Спартанцы, естественно, ожидавшие этого, объявляют афинянам войну. И первые 10 лет войны, в общем-то, были полны слез, страданий с обеих сторон, но толку от этого противостояния было очень немного. Это было похоже на борьбу между китом и слоном. Одно существо, самое сильное в океане, безраздельно владеет им, другое существо, самое сильное на суше, и бросить ему вызов никто не может. Соответственно, Афины в этом примере — это кит. Обладавшие самым мощным флотом, они могли полностью перекрыть побережье Пелопоннеса, полуострова, на котором находилась Спарта. С другой стороны, едва ли кто-то в мире в тот момент мог бы бросить вызов спартанским воинам, которые были способны победить почти кого угодно на суше. И в итоге каждая страна старалась использовать свои преимущество и не могла добиться победы. Афиняне грабили окрестности Спарты и окрестности городов-союзников Спарты, но при этом не имели возможности напасть на сами эти города, потому что понимали, что здесь их встретят очень суровые противники. Спартанцы старались использовать свое преимущество, и они грабили окрестности Афин, понимая, что ответный удар по ним вряд ли кто-то рискнет нанести, ибо в открытом бою мало кто мог бы просто долго продержаться против спартанцев, не то что разгромить их. Таким образом, тактика и спартанцев, и афинян была очень простой. Грабежами и атаками заставить противника выйти из войны. Но она была не до конца эффективна, с одной стороны, потому что ни одна сторона не могла одержать решительной победы. С другой стороны, от этой войны начали уставать граждане. Например, афиняне, которые были вынуждены смотреть время от времени на то, как спартанцы с юга приходят, грабят их земли, сжигают оливковые рощи и так далее, афиняне от этого начали, естественно, уставать, и очков сторонникам войны не прибавило то, что в городе началась эпидемия из-за того, что там было слишком много людей, которые сгрудились на относительно небольшой территории. Это, естественно, для любых заболеваний самая благодатная почва. Война явно затягивалась, афиняне и спартанцы начали от войны уставать и склоняться к тому, чтобы заключить мирный договор. Был отправлен посол, которого звали Никий, к спартанцам, и было заключено перемирие, которое получило название «Никиев мир» по имени посланника, который представлял Афины на этих переговорах. Но, естественно, не все были с этим согласны. Алкивиад, воспитанник Перикла, был яростным противником того, чтобы мириться со Спартой. К счастью или к сожалению, победили более холодные головы. Мирный договор был заключен, но долго он не продержался. Затишье было временным, и затишье было неполным, потому что, естественно, и та, и другая сторона понимали, что мир далеко не навсегда, и рано или поздно это противостояние возобновится. Но они старались бороться друг с другом не в открытую. Афиняне поддерживали полисы Пелопоннесского союза в их стремлении покинуть его. То есть они пытались развалить союз, сформировавшийся вокруг Спарты, изнутри. Спартанцы, естественно, противостояли им и противостояли успешно. Афиняне не смогли нарушить единство, ну, не в последнюю очередь, потому что спартанцы сурово настучали по голове всем тем, кому взбрела туда глупая мысль из союза с такими могучими воинами сбежать. В это время Алкивиад делал карьеру в афинской политике и добился одного из самых высоких постов. Он становится одним из стратегов, то есть одним из командующих афинской армией. И афиняне решают неожиданным движением поставить спартанцев и их союзников в тупик и переломить ход этого противостояния, вынудив противника уступить. Как они решают это сделать? В Средиземном море есть чудесный теплый остров, именуемый Сицилией. Это был очень важный партнер для торговли практически всех греческих полисов. Сиракузы — самый большой город Сицилии и место, где на протяжении долгого времени будет жить великий математик Архимед. Сиракузы были огромны и очень богаты. Фактически почти так же огромны и так же богаты, как и сами Афины. И потому от возможности торговать в Сицилии очень зависело наполнение казны многих греческих городов-государств, в первую очередь Коринфа, важнейшего союзника Спарты. И потому, если бы афинянам удалось захватить Сицилию, если бы ему удалось захватить Сиракузы или заставить Сиракузы прервать торговлю со спартанцами и их союзниками, афиняне смогли бы ударить противника в самое чувствительное место, в кошелек, и таким образом вынудить своих врагов просить мира. Афиняне собирают большое войско. И они надеются неожиданно ударить по Сицилии, не дав спартанцам или коринфянам вмешаться, а потом с издевательской улыбкой сообщить о том, что, в общем, война проиграна. Алкивиад был одним из трех военачальников, которые должны были отплыть на Сицилию для того, чтобы ее захватить. Все было уже готово к экспедиции, но произошло нечто не вполне понятное. Кто-то, неизвестно кто это был, осквернил, повредил гермы, священные статуи, посвященные богу Гермесу, которые находились в Афинах. И, естественно, власти попытались найти преступника. Алкивиад был талантливым человеком, он неспроста достиг такого высокого поста, но своей заносчивостью, стремлением к власти и другими не самыми приятными чертами он нажил себе множество врагов и противников. Да и любой человек, который взлетел бы так высоко, неизбежно вызывал зависть в тех, кому повезло меньше. И нашлось немало людей, которые захотели обвинить в этом Алкивиада. Алкивиад требовал расследования, причем до отплытия, но его все-таки убедили не затягивать этот процесс, и Алкивиад вместе со своими товарищами отплывает на Сицилию. Они высаживаются там и даже начинают осаду Сиракуз, но противники Алкивиада все-таки одерживают победу в противостоянии внутри города, и Алкивиаду присылают требование вернуться в город для того, чтобы поучаствовать в расследовании происходящих событий. А на самом деле это была повестка в суд в статусе подозреваемого. Алкивиад в суд являться не пожелал, потому что допускал, что решение уже вынесено, и его вызывают только для того, чтобы сообщить ему о нем и подвергнуть его наказанию. И вот здесь Алкивиад совершает, на самом деле, достаточно неожиданный ход. Алкивиад бежит в Спарту и рассказывает спартанцам обо всех планах, которые были у афинян относительно Сицилии и не только. Спартанцы и их союзники собирают достаточно крупный отряд и отправляют его на помощь сиракузам, которые уже в этот момент осаждены армиями Афин. И такая неожиданная смена стороны одним из главных командующих всей армии и тот факт, что практически все планы, которые были у афинян, оказались в руках у спартанцев и их союзников, предопределили катастрофу. Неожиданно оказавшись между двух огней, афиняне были разгромлены, и практически вся армия, которая отправлялась на Сицилию, а это было почти 7 тысяч человек и почти 150 кораблей, они почти все полностью были уничтожены. В войне наметился перелом, но не в ту сторону, в которую надеялись афиняне, а в обратную. Лучшие воины, полководцы и корабли были потеряны в этой экспедиции. Плюс жители Сиракуз явно поняли, кто им друг, а кто им враг, и выступили с поддержкой Пелопоннесского союза. Участие Алкивиада в войне на этом не закончилось. Вместе со своими новыми спартанскими союзниками он не сидел сложа руки. Он сумел убедить многих союзников Афин покинуть союз, с одной стороны продемонстрировав, что афиняне совсем не такие непобедимые, с другой стороны он, в общем, знал, на какие пороки афинян нужно указать для того, чтобы с ним согласились. Он знал, например, что многих союзников Афин раздражает неуемная тяга жителей этого полиса к золоту и стремление использовать союзников только в своих интересах. И, зная об этом недовольстве, Алкивиад бил именно в эту болезненную точку, многие полисы Афины покинули. Далее, Алкивиад понимал, что победить без флота возможности не будет, но это удовольствие сильно недешевое, и Алкивиад находит спонсора, который был бы рад видеть Афины разгромленными, и который был бы рад увидеть, как война набирает все больше и больше обороты. Это Персия, которая понимала, что лезть напрямую в Грецию вряд ли мудро, потому что греки объединяются против общих врагов. А вот повлиять на противостояние таким хитрым образом они были готовы. И потому посольство Алкивиада в Персию оказалось успешным. Персы отправили большое количество золота для того, чтобы Пелопоннесский союз смог, с одной стороны, укрепить свою армию, а с другой стороны, создать более мощный флот. Ситуация для Афин казалась катастрофической и абсолютно беспросветной. Но в этот момент происходит неожиданное. Алкивиад снова меняет сторону. Возможно, дело было в том, что ему просто надоело есть черную спартанскую похлебку, и ему захотелось блюд послаще. Но на самом деле ему показалось, это самая распространенная точка зрения, он увидел, что в родном полисе готовы принять его как спасителя. И несмотря на то, что он, естественно, был достаточно сильно обижен на произошедшее, для него возможность стать как Перикл была превыше тех обид, которые были ему нанесены. И Алкивиад снова меняет сторону и возвращается в родной город. В родном городе его встречают как героя. И делают фактически главнокомандующим и сухопутными, и морскими силами. И вот, принятый в родном городе как герой-избавитель, как герой-спаситель, Алкивиад с еще большей энергией берется за то, чтобы снова поменять ход войны. И ему это на определенном этапе удается. Афиняне одерживают серию побед, и баланс снова выравнивается, снова становится непонятно, кто победит. Однако против Алкивиада снова сыграло афинское народовластие. Естественно, невозможно побеждать всегда. И невозможно постоянно одерживать все более и более значимые и серьезные победы. Алкивиад на какое-то время застопорился. Он не потерпел серьезных поражений. Но информация о свежих победах перестала поступать в город. И толпа, нежно любившая Алкивиада, пока он одерживал победы, столь же быстро начала в нем разочаровываться. А его политические противники увидели в этом замечательную возможность Алкивиада подвинуть. Им совсем не нравилось его восхождение на самую-самую вершину. И Алкивиад был лишен должности, и он покинет родной город, отправится на север, во Фракию, где будет служить местным царям и жить в своем собственном замке. То есть Алкивиад разочарованно вздохнул, взмахнул рукой и решил покинуть этот балаган для того, чтобы поучаствовать в политике где-то еще. И уход Алкивиада с этой должности не слишком хорошо сказался на шансах афинян в войне. Естественно, он был, может быть, лично не очень приятным человеком, заносчивым, наглым и так далее, но флотом и армией он командовал лучше всех. А в Спарте нашлись свои талантливые военачальники. Самым талантливым из них был Лисандр, человек, который одинаково хорошо командовал и на суше, и на море. И он снова начинает изменять баланс сил в пользу Спарты. Афиняне собирают флот для решающего сражения, и спартанцы собирают флот для решающего сражения. И волею судеб они оказываются недалеко от замка Алкивиада. И здесь он снова оказывается в ситуации, когда, в принципе, ни та, ни другая сторона, наверное, не отказались бы от его помощи. И Алкивиад снова выбирает афинян. Он верхом на лошади отправляется в лагерь афинских стратегов, афинских командующих, и указывает им на то, что место, выбранное ими для стоянки, далеко не самое удачное. И стратеги не прислушались к рекомендации Алкивиада. В общем, встретили они его довольно грубо. Алкивиаду дали понять, что ты стратегом был, но сейчас ты не стратег. Вот сейчас стратеги другие, давай-ка они сами разберутся, что им и как делать. Ну, что произошло дальше, предсказать нетрудно. Спартанцы в главе с Лисандром, используя в том числе ошибочно выбранную афинянами позицию, наносят сокрушительный удар по афинскому флоту, уничтожают значительную его часть, вынуждают афинян бежать обратно в родной полис. Но теперь у спартанцев есть возможность обложить его не только с суши, но и с моря. И спартанцы теперь, имея достаточно денег и имея достаточно кораблей и людей, душат афинян не переставая и со всех сторон. Афиняне не собирались сдаваться так просто. Несмотря на то, что их обложили в родном городе, они продержатся достаточно долго, но шансов у них уже будет совсем немного. Увидев, что Афины безжалостно побивают, союзники начинают достаточно быстро разбегаться в разные стороны. Афиняне остаются одни, окруженные с суши, с моря, голодные, страдающие от эпидемии и уже без гениального Алкивиада, который мог бы вытащить для них даже такую безнадежную ситуацию. Афиняне вынуждены заключать со спартанцами и их союзниками мирный договор. Он был чрезвычайно жестоким. Афиняне отказались от большей части своего флота. Афиняне распустили свой морской союз. Афиняне выплатили огромное количество денег победившим противникам. Афиняне разрушили свою гордость, они разрушили длинные стены. И теперь, в случае чего, они были беззащитны от нападения. Новости об этой катастрофе дошли и до Алкивиада. Он боялся спартанцев и обоснованно думал, что они-то ему предательство не простят, и потому он не возвращается в родной полис и вообще покидает Грецию. Человек, успевший побывать и предателем, и великим всенародно любимым героем, оказался вынужден покинуть родную страну, оказался вынужден покинуть родной город навсегда. Несмотря на то, что без него Пелопоннесская война наверняка пошла бы совсем иначе, колесо истории оказалось сильнее действий одного даже очень талантливого человека. И он был вынужден бежать из родной страны на территорию Персии к одному из придворных персидского царя. Естественно, человек такого таланта не мог просто исчезнуть и не мог просто забыться. И новые правители Афин, и старые правители Спарты, в том числе Лисандр, понимали, что такого опасного человека было бы неразумно оставлять в живых. Что если, например, он вернется в Афины, поднимет там восстание и станет правителем враждебным Спарте? Никто этого, конечно, не хотел. И потому Лисандр отправляет послов к персидскому придворному, который приютил у себя Алкивиада, и просит его решить эту проблему раз и навсегда. Персидский придворный согласился исполнить то, чего от него просили спартанцы и афиняне, но это было далеко не простой задачей. Алкивиад уже не раз обманывал смерть и не раз обманывал судьбу, и в этот раз он вряд ли легко дался бы своим врагам. Сначала его дом подожгли. Однако Алкивиад не растерялся, намотав на руку все плащи, которые были в доме, и схватив в руки меч, он прорвался через уже разгорающееся пламя и вырвался на улицу. Здесь он был готов вступить в рукопашный поединок со сколь угодно многочисленными противниками, но никто не рискнул вступить с ним в поединок на мечах. И поэтому персы смогли только отбегать и стрелять в него из луков и метать в него дротики. Алкивиад, до последнего сражавшийся за свою жизнь, преследовавший персов, все-таки получил слишком много ран и пал с мечом в руке, навсегда покрыв свое имя славой, хотя и не во всем доброй славой. Алкивиад умер, умерло величие Афин. Греков эта печальная история ничему не научила. Греки продолжили интриговать друг против друга, греки продолжили грызться и сражаться, и они упустили из виду подрастающего врага, подрастающего альфа-хищника с севера. За то время, что греки боролись друг с другом, он сумел отрастить длинные клыки и превратиться в мощное македонское царство, которое затем объединит всю Грецию в своих руках. Это была последняя лекция первой части курса «За что сражались древние греки». Над курсом работали редактор Лиза Марантиди, выпускающий редактор Анна Шур, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекеры Юлия Гизатуллина и Михаил Трунин, звукорежиссер и композитор Дима Гудничев. Обложку нам нарисовала иллюстраторка Вера Хохлова. Если вам интересно побольше узнать о Парфеноне, послушайте лекцию «Афины. Развалины Акрополя» Тамары Идельман из курса «Легенды древних городов».